Часть третья. Нарциссизм как часть личности. Глава девятая. Ядро личности. Кто ты без маски? Чтобы понять, какие элементы образуют структуру личности, представьте детскую пирамидку. На ее стержень, наш невидимый внутренний центр, нанизаны колечки, чувства, желания, представления о личностных границах, смысл жизни. Этот центр — ядро личности. Именно оно определяет, кем мы себя ощущаем, как воспринимаем других, реагируем на стресс, выстраиваем отношения. Это глубинный фундамент, на котором строится наше «я». Не просто черты характера, а интеграция опыта, памяти, эмоциональных паттернов и веры в собственное существование. Ядро личности — это то, что остается, когда ты не стараешься казаться идеальной, умной, успешной, удобной, нужной и так далее. Когда не играешь роль, не носишь маску. Все мы разные. У одного человека стакан всегда наполовину пуст. У другого всегда наполовину полон. Один свободен в творчестве и реализации себя, другой же везде видит ограничения. Ядро личности — это ее наиболее устойчивая часть, содержащая ключевые элементы самоидентичности. Другими словами, это ощущение «я — это я, и я тот же, что и вчера. Я чувствую, думаю и делаю, и между этим существует связь. Я — самостоятельная единица, но способная к взаимодействию с другими». Ядро личности проявляется в том, как человек воспринимает себя и мир. Видит ли себя цельным или фрагментированным? Может ли выдерживать амбивалентность, любовь и злость одновременно? Способен ли оставаться собой, даже когда все вокруг рушится? Люди с сильным ядром личности могут плакать, злиться, ошибаться. Но они не теряются, не тонут в потоке эмоций. Им свойственно чувство «со мной все в порядке, даже если сейчас больно». У людей с ослабленным ядром наоборот. Любое эмоциональное потрясение может ощущаться как утрата самого себя. Они ищут себя во внешнем мире, и если он не признает их достижений и их ценности, они как бы перестают существовать. Откуда берется ядро личности? Все мы рождаемся с разным психологическим потенциалом. Это своеобразная емкость психики. Кто-то более возбудим и чувствителен, кто-то менее. Одни младенцы — живые, темпераментные, с ярко выраженным «хочу». Другие — подавленные, тревожные. Структура личности начинает формироваться с первых дней жизни ребенка, но созревает с приобретением опыта. Вспомним теорию объектных отношений. Основной материал для ядра — это первые отношения с миром, а именно контакты с мамой или другим ухаживающим взрослым, первичными объектами. Опыт отклика на потребности, голод, страх, одиночество. Стабильность или непредсказуемость окружающих. Через контакты со взрослыми младенец учится последовательности переживаний. «Я чувствую». Мир отвечает «Я есть». Если опыт достаточный и устойчивый, ребенок его интегрирует. Мама и хорошая, и злая, но все равно моя. Я могу быть любимым, даже если злюсь. Мир неоднозначный, но не враждебный. Если же этого опыта мало, формируется расщепление. Или хорошее, или плохое. Мама или богиня, или монстр. Мир или все дает, или все разрушает. А я в этой схеме — хрупкая, нестабильная, все время пытающаяся себя собрать, доказать свое существование. И это расщепление мешает сформироваться здоровому, сильному ядру. Как понять, что ядро слабое? Если ранний опыт был хаотичным, нестабильным или травматичным, у ребенка формируется фрагментарное представление о себе и мире. Это может выражаться так. Человек боится быть собой и все время примеряет чужие образы. Часто чувствует стыд, зависть, испытывает внутреннюю пустоту и ощущение «я никто». Эмоционально нестабилен, импульсивен, не может найти себя, не знает, чего хочет на самом деле. легко теряется в отношениях, или растворяется в них, или отталкивает партнера. Плохо переносит неопределенность, одиночество, критику. Видит мир в черно-белых тонах. Все либо хорошо, либо ужасно. Эти признаки не всегда свидетельствуют о наличии расстройства, но указывают на то, что внутренняя система «я» требует укрепления. Людей с сильным ядром на самом деле не так уж много. Жизнь есть жизнь, мы все выросли не в идеальных условиях. Люди с сильным ядром личности могут испытывать стресс, но он не ломает их. Даже в случае чудовищной травмы, способной разрушить личность, сильное ядро позволяет сохранить человеческое «я». Пример – Виктор Франкл, прошедший концлагерь, сохранивший не только свою психику, но и способность любить, верить, помогать другим. Или Януш Корчик, который добровольно разделил судьбу своих воспитанников, отправившись вместе с ними в газовую камеру. Поступки этих людей и их способность оставаться собой в условиях нечеловеческих страданий — высшее проявление силы этого внутреннего центра, ядра личности. Если ты узнала себя в описании слабого ядра, не пугайся. Ядро личности — это не застывший бетон, а живая структура, которая может укрепляться, перестраиваться, меняться, восстанавливаться. Этому помогает терапия, доверительные отношения, новый опыт. Все то, что дает шанс на переосмысление себя. Ты живая, значит, все можно изменить. Все, что захочешь. Даже с разрушенным личностным ядром, с разваленной идентичностью, мы можем начать путь к восстановлению. Иногда достаточно поменять 2-3 примитивные защиты на более зрелые. В сложных случаях все зависит от того, насколько человек разрушен, сохранились ли у него эмпатия и способность любить, нуждаются ли его ценности в переосмыслении. И работа с психотерапевтом — это не починка сломанного, а создание условий, где появляется возможность быть собой, без страха, стыда и масок. С этого начинается путь к себе. Тебе не нужно обесценивать других, чтобы почувствовать свою значимость. Ты можешь быть уязвимой, но не зависеть от оценки окружающих. Ты не растворяешься в отношениях, а остаешься самой собой, со своими эмоциями, желаниями, интересами.